циклических войн и давать ему власть над собой и позволить управлять своей жизнью, было бы недальновидно. Следующие пару часов увлекательными, пожалуй, счесть могли только женщины, но кроме них здесь все равно никого не было, а потому какой смысл оглядываться на мнение отсутствующих? Они в шесть рук, не по одному разу, перебрали все наряды, а вместе с ними кучу мелочей и занятных безделушек, которые незаметно и почти мимо воли начали у Лады скапливаться на полках и в ларчиках, навели в гардеробный творческий беспорядок, приближающийся по своим масштабам к стадии упорядоченного хаоса и, довольные друг другом, отправились странствовать по этажам. «Что я тебе скажу?» – разглагольствовала Йола. «Оздаривать свои тряпочки я тебе не рекомендую, так же как и продавать, как я уже упоминала. Насчет переделки, не уверена, что это будет хорошая идея, но ничего особо катастрофического в ней не вижу. Остаются еще варианты. Либо носить эти вещи такими, какие они есть, либо избавиться от них окончательно. А все потому, что они твои и они превосходно знают, что они твои и ничьими больше быть не желают. Вещи, обладающие своим собственным характером, моментально догадалась Лада. Как было не догадаться, если именно эти свои подозрения она и хотела проверить. Именно. В общем, этого и следовало ожидать, так часто бывает, когда из рук сильного мага выходят не магические артефакты, а обыкновенные предметы. Впрочем, столь же часто этого и не случается. Так что, узнав только историю создания предмета, нельзя с уверенностью сказать, что из себя он будет представлять. Ты отвлеклась. Отчего? Ах, да, никаких посторонних заклятий, деструктивных влияний или теней мыслей я на них не обнаружила. Даже печать руки создательницы уже стерлась. Знаешь, у меня создалось такое впечатление, Лада не собиралась этого говорить, но фраза вырвалась помимо ее воли, что ты уговариваешь меня оставить их себе. Ирая согласно кивнула. Ну да, легко призналась Йола. Именно это я и хотела до тебя донести. Видишь ли, в чем дело, если бы твои лхесы оказались обычными вещами, мне не было бы до них дела. Хочешь, носи, хочешь, выброси. Но те, которые обладают характером и ухитрились попасться мне на глаза, это уже моя ответственность и мой прямой долг, понять, что они такое и сделать все от меня зависящее, чтобы устроить их дальнейшую судьбу наилучшим образом. И как, разобралась, да случай простейший, просто так называемые хозяйские вещи, привязываются к одной конкретной личности, реже, к семье. У тебя дома, кстати, есть еще одна такая, твое любимое зеркало. А вот с этим, к примеру, все обстоит намного сложнее. Она продемонстрировала подругам шар-компас, один из тех, что были расставлены в упорядоченном хаосе по всем маломальски подходящим для этого поверхностям. Пару ящиков подобных игрушек Лада как-то приволокла с барахолки, отдавали их за сущие гроши. Ей показалась интересная идея уставить свой дом компасами, которые указывают неведомо на что. Практической пользы никакой, но украшение из них получилось замечательное, романтика и философия в одном флаконе, смешать, но не взбалтывать. Тот из них, который Йола автоматически прихватила с полки, отличался от своих собратьев тем, что не указывал в одном направлении и не менял его медленно и плавно. Тонкий длинный листошта, который заменял ему стрелку, то надолго замирал, то принимался вертеться как ненормальный, а то вообще долбиться в стеклянную стену своего шара. А с ним что такое? Лада взглянула в прозрачную глубину, где трепетал и вздрагивал серебристый листошта. Понятия не имею, вопреки ожиданиям бодро провозгласила Йола. Разобраться не успела. Подаришь? Да забирай, конечно. На барахолку бы тебе наведаться, именно там я нашла этот шарик. И там, наверное, еще много подобных вещичек. Ну а где, ты думаешь, я поначалу брала товар? Невесело хмыкнула Йола. А сейчас нет, а сейчас меня там уже неплохо знают и на то, на что падает мой взгляд, цены взвинчивают просто-таки до небес. И как же ты тогда пополняешь свою коллекцию? Будешь смеяться, но в основном получаю в дар. Вот как этого милашку, к примеру. И она приподняла на вытянутой руке компас, остренький листик, стрелка которого указывала прямо на нее. Ну, протянула Ирая, это не слишком надежный источник пополнения. И к тому же довольно малочисленный, это если вещи дарятся поштучно, но так бывает далеко не всегда. Ко мне скоро должны подступить целых два ящика игрушек. Дети выросли, играть перестали, а служить украшением гостиной они не захотели. Постепенно поскушнели, поблекли и осели. Хорошо еще хозяева вовремя спохватились и поняли, что происходит, а то пропали бы совсем. Как бы банально это ни звучало, но игрушки хотят играть, предпочтительно с детьми, но, в общем-то, все равно с кем. Пристроишь в семье с детьми, понимающе улыбнулась Лада. Еще чего, носик Йолы демонстративно поднялся вверх. У меня своя внучка есть, она хоть и считает себя взрослой барышней, но играть любит все равно. А потом, конечно, пристрою, и с выгодой для тебя. Тоже мне, новость, хмыкнула Лада. Играть все любят, только взрослые в этом не признаются и берут в руки игрушки, только когда их никто не видит, или делают вид, что это строго по делу. Я иногда на вас смотрю, протянула Ирея, переводя взгляд с одной на другую, и ощущаю себя взрослой скучной теткой среди гениальных детей. Это проходит, утешающим жестом похлопала ее по руке Йола. Нужно только дожить до этого прекрасного момента. С некоторых пор в жизни Лады образовалось два главных интереса. Нет, на самом деле их было гораздо больше, но главных именно два. Ливнан и магия. Причем во многом они пересекались, ибо только в его исполнении она имела возможность наблюдать динамические заклятия. Ну и вообще, нужно быть хладнокровной рыбой, чтобы игнорировать находящегося в непосредственной близости этого мужчину. Не просто красивого, красивых на самом деле много, тот же Айр Хатнин имеет очень даже симпатичную внешность, а действительно взрослого, умного и интересного, парадоксального даже, если присмотреться, а присматриваться тянуло. Это его манера двигаться настолько лениво, что возникает убеждение, что главная цель жизни этого человека – провести ее в неге и при этом не просто все успевать, а делать во много раз больше, чем удается другим. Ну и магия, конечно, которую он применял с такой восхитительной небрежностью, что если бы Лада не видела зримые проявления заклинаний, то, наверное, сочла бы, что чудеса происходят вокруг него просто так, сами собой. И вот это, последнее, завораживало, это хотелось уметь самой. Все-таки статические, упрятанные в предметы заклинания слишком напоминают эдакую хитромудрую технику, электронику, к примеру, которая для нее, с ее искусствоведческим образованием тоже была сродни чуду. Но вот же какая незадача, не получалось у нее даже самого простого магического действа, не исключая самые элементарные, которые, если верить книгам, доступны даже не вошедшим в полный разум младенцам. Да Лада, может быть, и решила бы, что ей, как переселенке из магической реальности, ничего подобного просто не положено. Но как тогда быть с ее способностью изменять уже готовые заклинания? Причем делать это с пугающей легкостью. Плюнуть на предупреждение того человека, который первым встретил ее в этом мире. Она уже вполне чувствовала себя в силах сделать это, и начать учиться. У кого? Кто, услышав подобный вопрос, мало того, что не сочтет ее сумасшедшей, но и еще сможет порекомендовать что-то толковое. Лада с неудовольствием посмотрела на очередную разнарядку на работы, только что спущенную сверху. За последнее время командировок в разные анклавы стало много меньше, зато выездной работы непосредственно в Циунили больше в разы. Собственно, теперь редко выдавался день, когда весь его, от звонка и до звонка, можно было просидеть за бумажками, которые, кстати, тоже никто не отменял. Вот и в этот раз, вызов в один из цехов гильдии дарующих не жизнь, кстати, узнать, что они такое, а то так и нарвешься на некромантов каких-нибудь и знать не будешь, да еще и с красной меткой, которые обозначали срочность вызова. Кстати сказать, те дела, с которых началась ее карьера, в ЦЭ без исключения, были просроченными. О, а вот это уже интересно. А это Ливнан подкрался незаметно, навис над ее плечом и вчитывается в официальные строчки. Лада немного отодвинулась, формально, для того, чтобы ему читать было удобней, а фактически, чтобы не находиться так близко к мужчине, чье присутствие начинает волновать кровь. Что именно ты тут усматриваешь интересного? На мой взгляд, самый обычный вызов и даже без подробностей. Дело не в том, что там случилось, дело в том, куда нас приглашают. Он ногтем постучал по названию гильдии. Не так уж часто эти ребята распахивают для посторонних двери своих цехов. И что они такое? В смысле, он сделал вид, что не понял. Все эти гильдии, она досадливо наморщила нос, если заранее не знаешь, что они такое, по названию нипочем не догадаешься. А, ну, здец, довольно просто. Дарующие не жизнь занимаются конструированием сложных приборов и механизмов, вроде авто и барбарет. А болтушки и джинны-привратники, они ведь тоже, насколько я знаю, искусственные. Это другое. Ими занимались какие-то древнейшие, от которых даже название гильдии не сохранилось. по крайней мере, я ни разу не встречал. Ну, так что, мы отправляемся в путь или на завтра отложим? Я не допускаю мысли, что в подобное место ты отправишься одна и без меня. Не будем ничего откладывать, особенно если учесть, что для кого-то из нас это будет не работа, а удовольствие. Вздохнула Лада и принялась скидывать в рабочий планшет вещицы, которые теоретически могут понадобиться. Откладывать удовольствие грешно. Он встал, потянулся всем своим длинным телом, расправляя затекшие от длительного сидения мускулы, и улыбнулся такой улыбкой, что у Лады возникло желание убрать от него подальше руки, ноги и все остальное тело в придачу. Глупое желание, вряд ли Линан что-то такое имел в виду, а подтекст ей только чудится. Однако за дверью она оказалась вдвое быстрее, чем сама собиралась, и с удовольствием прямиком бы направилась на улицу, на свежий воздух, но нет, прежде чем отправляться на вызов, нужно отметиться у начальства и время рабочее зарезервировать. Так, тяжело обронил Мандадвин Ярх, мельком глянув в подсунутые ею бумаги. До обеда вам времени хватит, чтобы справиться с выездной работой, ну и отлично. Но прежде чем Лада успела хоть что-то подумать по этому поводу, не то, что решить, как к подобному заявлению относиться, над ее плечом возник Линан, которого в кабинет начальника отдела никто не приглашал, но которого это никогда не останавливало, и проговорил: до обеда, это только дорога в один конец, мастерские дарующих не жизнь, не ближний свет, я же правильно понимаю, транспорт нам, как и прежде, не выделит. Он еще и бровь изломил вопросительно-провокационно, мол, давай, дорогое начальство, выделяй авто, если не хочешь расписаться в собственной неправоте. Это был давний, чуть ли не с первого дня практиканства Лина на спор, машину, которая, в общем-то, была положена служащим муниципалитета для служебных разъездов и которых для этих целей имелось целых 4, Ладере, а вместе с нею и ее практиканту, упорно не выделяли. Да если бы не он, она бы и не знала, что хотя бы теоретически может пользоваться подобной привилегией. Свободных авто нет, Дадвин недовольно пожевал губами. Могу увеличить время на задание до конца дня. Увеличивайте, благосклонно кивнула Лада и, дождавшись соответствующей отметки в документе, покинула кабинет, прихватив с собой и помощника. Аэр Дадвин остался тихо кипеть, проигрывать своим подчиненным даже в мелочах он не любил. От этого создавалась неопределенность в восприятии, кто же из них на самом деле начальник, а этого он не любил еще больше. А это действительно так далеко? Лада на миг приостановилась на ступенях муниципалитета и оглянулась по сторонам. Признаться, на улице старого генерала я не только не была ни разу, но и довольно смутно представляю, где она находится. Он мимоходом, каким-то очень естественным жестом выхватил у нее планшет с документами и амулетами, а опустевшую руку приладил себе на локоть, и, словно бы не заметив собственных действий, очень непринужденно ответил: «Я бы быстрым шагом отсюда добрался часа за два, два с половиной, так что это действительно довольно далеко. Я люблю гулять», — заметила Лада. Мало того, что гулять она любила всегда, даже в те далекие времена, когда это было связано со значительными трудностями, за последние недели ей пришлось так основательно побегать, что ощущать она себя стала практически профессиональным ходоком. «Гулять и я люблю», — покладисто согласился Линан. «Но когда впереди маячит невыполненное дело, это не совсем то, согласна. Но свое личное, ни время, ни средства я на рабочие надобности не трачу принципиально. То на голову усядутся и ноги свесят, а они, между прочим, и так пытаются». Он хохотнул и, ненавязчиво помогая выбрать самое удачное направление, зашагал рядом. Однако же долго идти им не пришлось, и десятка минут не прошло, как совсем рядом, исключая возможность того, что это случайность, остановилось авто, то, что заменяло ему стекло, исчезло, а из-за волшебной преграды показалась слегка встрепанная и улыбающаяся голова Айраайтума. «Вы просто так гуляете, или подвезти?» «Мы, конечно же, гуляем», — Лада улыбнулась в ответ, «но по служебной надобности, а потому помощь лишней не будет. Если улица старого генерала, это для вас не слишком далеко. На авто, все близко», — небрежно заметил Айраайтум. «Не могу с этим не согласиться», — сказал Линан, устраиваясь на заднем сиденье рядом с Ладирой. «А почему тогда свое не заведете?» Айтуму даже в голову не пришло, что это может оказаться бестактностью. Уж кто-кто, а он превосходно знал, что этот человек рядом с Айри Ладирой есть тот самый куратор, которого к ней вызывала Йола. А люди, прожившие на этом свете столько, как правило, умеют устроиться с максимальным для себя комфортом. Не все сразу, легко отозвался Линнон, тоже не усмотревший в этом вопросе ничего необычного. И потом, я больше люблю транспорт открытого типа, вроде Лафафера, а в Циунили он особенной популярностью не пользуется. Я, по крайней мере, их только два раза на улицах встречал. Не то, чтобы не пользуются популярностью, я бы, например, тоже не отказался от подобной игрушки, но не продаются. Здешняя гильдия дарующих ни жизнь их не производит и остаются только редкие экземпляры, которые кто-то из путешественников сумел протащить через городские врата. Беседа на околотехнические темы продолжалась вплоть до самого конца пути и Лада, ожидаемо, участия в ней не принимала, хотя слушала с интересом, переводя взгляд с лица одного из собеседников на затылок другого. Странно, кстати, что Линнон уселся рядом с нею, не устроился на переднем сидении, которое она ему специально оставила, как более длинногому. Или это ее опять ассоциации из другого мира подвели, неважно. Лада, признаться, думала, что их подкинут куда-то поближе к цели их пути, однако высадил их Айтум у самых ворот гильдии, даже идти никуда не нужно было. Спасибо ему, кучу времени сэкономил. Держа наготове документы, Лада заглянула за ворота, туда, где располагались похожие на самолетные ангары, цеха дарующих не жизнь. Здесь было шумно, людно и очень суетно. В воздухе повис гул человеческих голосов, лязгало нечто металлическое, со свистом вырывались клубы чего-то парообразного и почти с таким же звуком всасывались обратно, какая-то ртутиобразная субстанция пробовала утечь по полу, и пара работяг в форменных комбинезонах с бодрым матерком пытались ее отловить. И это уж не говоря о том, что все пространство цеха, во всех его трех измерениях было заполнено машинами и неопознанными механизмами разной степени целостности, или, если точнее, разобранности, потому, как кажется, ничего целого здесь не было вовсе. Как в этом смешении всего совсем обнаружить непорядок, было совершенно неясно. На опытный взгляд Ладиера здесь было вообще все не так, и совершенно непонятно, как этот цех до сих пор на воздух не взлетел. «Доброго вам дня, я могу вам чем-то помочь». Навстречу им из цеха бодрым шагом вылетел мужчина в точно такой же спецовке, как у остальных, но чистый, почти чистый, из чего можно было заключить, что это их начальник, а по его внешнему виду, что тот готов как завернуть случайных визитеров, так и оказать всемерную помощь и поддержку, если причина посещения окажется достаточно весомой. Заявку на инженерно-теологическую консультацию подавали, вопросом на вопрос ответила Лада. Ау, старший мастер расплылся в улыбке. Только сегодня утром. Не ожидал, что власти отреагируют так оперативно. Так что у вас тут случилось? Документы я видела, но будет лучше, если вы сориентируете меня на месте. Вот, можете посмотреть. В цех их завели совсем недалеко, буквально на пару метров от входа и поставили перед агрегатом, больше всего напоминавшим клубок взбесившихся трубок, раструбов и воронок. Алхимический литьевой станок, прямиком из жмира Суоли, великолепнейший образец конструкторской мысли тамошних мастеров, и не работает, зараза страшная. ГХМ, откашлялась Лада, собираясь намекнуть, что ремонтом неисправной техники они не занимаются, но Линнон успел первым. И что вы нам с ним предлагаете сделать? Для начала попытаться подключить. Наши специалисты, он кивнул на двоих, стоявших в сторонке и ревниво наблюдавших за действиями пришлых. Впрочем, нет, уже не ревниво, просто заинтересованно, уже пытались, и не раз, но ничего не вышло. Возможно, причина в разности энергетических параметров. Если их прибор в наших условиях работать не сможет принципиально, то мне неплохо бы иметь об этом экспертное заключение, чтобы я мог размахивать им перед носом партнеров. Но лучше всего будет, если вы его все-таки как-нибудь уговорите начать работать. Понятно, кивнула Лада. Не то, чтобы ей на самом деле было все ясно, но ситуация получалась вполне обыкновенной. Сделай то, не знаю что, но чтобы у нас все было и было это хорошо. Вам что-нибудь нужно для работы? Разумеется, кивнул Линнон, потому как Лада, похоже, с головой погрузилась в изучение основных потоков, и отвечать не собиралась. На сегодняшний день вам придется прекратить работу и очистить помещение. Приборы пусть остаются работать в холостом режиме, и основные процессы тоже пусть остаются запущенными, добавила Лада, не отвлекаясь от своего увлекательного занятия. И краткое, с ее великолепным магическим зрением и без дополнительных приспособлений было хорошо видно, сколь сложны и разнообразны сплетавшиеся в этом помещении потоки. Да не просто сплетавшиеся, а взаимодействующие друг с другом, отталкивающие, или наоборот, резонирующие, а то и начисто из-за установленных в стратегических местах прерывателей, игнорирующие друг друга. Правда, никакой не то что четкой, но даже примерной структуры тут не просматривалось, что, впрочем, и неудивительно. Мало кто начинает дело, имея перед глазами четкий план устройства, и магостроительство не исключение. Здесь что-то было изначально построено, потом перестроено, потом добавлено и расширено, потом заменены устаревшие модели новыми, затем в некоторых частях перепрофилировано и переориентировано. Из всего этого образовался настолько сложно составный хаос, что боязно было даже подумать, чтобы во все это вмешаться. А ведь придется. Исполняя волю своего повелителя, мастера и ученики пришли в движение, и десятка минут не успела пройти, а цех уже опустел. То, как сдержанно, но очень уважительно кивнула Ливнану на ходу парочка гильдейских инженеров-теологов, Лада не заметила, а остальные просто не обратили внимания. «Да того ли, я что-нибудь еще могу для вас сделать?» Старший мастер вопросительно склонил голову. «Я так понимаю, о том, чтобы вычистить отсюда все и построить заново, речь не идет?» — вздохнула Лада. «Тогда больше ничего. И, не поймите меня неправильно, я не имею намерения вас поторапливать, но хотелось бы знать, к какому сроку будет окончена работа. Хотя бы примерно. Если вам повезет, то за сегодняшний день справимся», — с притворной уверенностью ответила Лада. «Если не повезет, то расчеты могут занять и завтрашний, и послезавтрашний день. Но в любом случае, работы в цеху можно будет возобновить уже завтра». Удовлетворившись этим обещанием, старший мастер ушел, и они остались одни, если не считать приборов, живущих своей таинственной нежизнью. «С чего начнем?» — бодро спросил Линан. «Сначала, конечно». И она достала из планшета широкий, многожды склеенный лист, набор цветных карандашей и прогляд, который, не думая, сунула в руки Линану. Остальное разместила на относительно чистом и столь же относительно ровном участке пола и, задрав голову к потолку, принялась выискивать начальную точку, с которой удобнее всего будет начать построение схем. Линан повертел линзу на длинной деревянной ручке и подумал, что прогляд ему не так уж и нужен, а зве что навестись на резкость. Он даже перенести на бумагу схему основных потоков тоже вполне был способен, чем, собственно, и занялся. Слава тьме предвечной, времена, когда он только и был годен на то, чтобы папку за своей начальницей носить, миновали довольно быстро. Вот на то, чтобы просчитать графические формулы подобного уровня сложности, его уже не хватало. И вообще никого не хватало. Насколько он знал, мудреной наукой иерархии Брэйвиса Грайслина на подобном уровне не овладел никто. И очень жаль, что у нее нет учеников. Коллеги, конечно, то и дело бегают за консультациями. За недели своего практиканства он на этот цирк уже успел насмотреться. Но получаемые ими знания эпизодичны и не систематизированы. Может быть, посоветовать взять учеников? Нет, тогда придется организовывать новую гильдию, а в центральном анклаве это так сложно, что лучше даже не начинать. И неформальная сторона дела, здесь как раз довольно просто, достаточно об этом громко объявить и начать платить в казну города десятину с дохода. Только здесь новичков быстро затаптывают, никому не нужны конкуренты, а то бы, если бы не это, такое количество желающих самостоятельности нашлось бы, что представить страшно. В сателлитах с этим много проще, но уезжать надолго из магического сосредоточения ей пока рано. «Эй, ты там не заснул?» Лада осторожно тронула его за плечо. Оказывается, он, пока размышлял над отвлеченными проблемами, уже успел перечертить на бумагу схематическое изображение магических процессов и теперь завис над расстеленной бумагой в полной неподвижности. И краткое «извини», задумался. «С над чем?» — согласилась Лада, явно имея в виду что-то другое. «Я тут уже прикинула кое-что, и вот если, скажем, сместить вон ту конструкцию правее, а еще лучше вовсе придвинуть вплотную к стене, образуется лакуна, куда наш прибор будет втиснуть вполне реально». «Идея хороша», — Линан попробовал прикинуть, как будут выглядеть магические потоки в новом виде, но тогда доступ к стеллажу с инструментами будет полностью перекрыт, а перемещать его, создавать еще одну безмагическую каверну, хлопотно настолько, что вряд ли наши заказчики возьмутся за такое. «Инструменты, ты имеешь в виду?» — Вон то растянутое на полстены перчаточное отделение, как ты его обозвала. Он расплылся в улыбке. Лада еще раз смерила взглядом вышеупомянутое. Ну да, перчаточное отделение и есть, длинный узкий неглубокий шкаф под стеклом, где в перфекционистском порядке попарно рассортированы перчатки в зависимости от цвета, размера и толщины. Это, значит, так здесь выглядят инструменты, занятно, хотя и не лишено смысла. Собственными-то руками действовать куда сподручней, чем дополнительными приспособами и, например, открутить или закрутить гайку, на что у нормального человека сил не хватит и приходится пользоваться гаечным ключом. А здесь, значит, одел перчатки нужной маркировки, и порядок, делай все, что нужно. Наверняка этот принцип не для всего срабатывает, но и в малом способен здорово облегчить жизнь. Да что там говорить, вон там, подальше, аналогичный ящик со странного вида загогулинами, который она с самого начала уверенно определила как инструменты. Однако же досадно, придется все заново пересчитывать и другие варианты на первый взгляд выглядят гораздо менее удачными. Да и вообще, противное это дело, переделывать нечто уже один раз законченное, кто с таким сталкивался, тот поймет. Но еще больше укрепилась в этом мнении, когда закончила очередной вариант перестановки и перераспределения потоков, замкнув их на этот раз на контур более сложной конфигурации. Не слишком надежно, но гораздо лучше, чем использовать каскад простых. И все равно, прежде чем утверждать окончательно, лучше бы прикинуть, как оно будет работать в натуре. «Слушай», — обратилась она к Лейнау, — «а как-нибудь переговорить со старшим мастером по поводу пробного запуска можно? Не хочется мне утверждать проект, отправлять бригаду настройщиков, чтобы потом задним числом выяснить, что все-таки она никуда не годится». Лиян посмотрел на постепенно сгущающиеся за распахнутыми дверями ангара сумерки, хмыкнул и, не сказав ни слова, вышел наружу. Вернулся не один и даже не вдвоем с мастером, людей оказалось чуть ли не больше, чем они выгнали, чтобы иметь возможность спокойно поработать. «Сейчас прямо все и сделаем», — сказал он ей негромко, краем глаза наблюдая, как разбегаются работники по всему ангару. «Кто все эти люди и что они собираются делать?» — с тихим ужасом вопросила Лада. «И неужели они все это время так и торчали под дверями, ожидая, пока мы закончим?» «Не совсем так. Старшие мастера действительно частично остались те же, частично заступила новая смена, а молодежь — это ученики, дарующих не жизнь. Молодежный дом, принадлежащий гильдии, как раз находится здесь, неподалеку. И что, вот эта милая компания дилетантов сейчас возьмется все перемонтировать под нашим чутким руководством. Не все так ужасно. Свои инженеры-теологи у дарующих не жизнь есть и неплохие, вот разве что гениев среди них нет, а муниципалитетских мастеров они в свои владения все равно не допустили бы. О том, что их-то с Ладой пригласили не иначе как от отчаяния из-за невозможности самим справиться с проблемой, он упоминать не стал. Но это, невысказанное так и повисло, между ними в воздухе. Как и то, что если они, она, все-таки тоже не справились, может получиться неловко. Работа закипела, и Лада даже вникать не пробовала, почему тяжеленные станки двигаются именно в эти стороны, а не в другие, и почему магопотоки переключаются именно на эти контура, а не на другие, и только понадеялась, что они знают, что делают. И вообще, чтобы не испереживаться, не изнервничаться в конец и не начать раздавать непрошенные советы, сама превосходно помнила, как это раздражает, вышла во двор. Воспользовавшись этим обстоятельством, один из парочки инженеров-теологов оторвался от своих текущих дел и, якобы невзначай, обратился к Лейнану. «Есть что-нибудь еще, что нам нужно учитывать? Делайте все как можно более точно к схеме, даже если вам покажется, что есть решение и получше. Время усовершенствований придет после окончания перемонтажа». Лейнан, прищурившись, посмотрел вслед специалисту. «Нет, никак не вспоминается, где и при каких обстоятельствах они виделись, есть и в очень долгой жизни определенные неудобства. То, что его признали и не просто как человека из прошлого, а как кого-то знающего, от которого следует ожидать ценного совета, это без сомнения. Ничего, сегодня ночью ответ на этот вопрос он получит. Мог бы и раньше, навыки сумеречного странника это позволяют, но для этого нужно хотя бы четверть часа тишины и уединения, но чего нет, того нет. Глава 11, в которой Лада получает интересное впечатление с прицелом на будущее. Лада давно привыкла заходить в снадобья и эликсиры без церемоний, почти как к себе домой и так же запросто спешно выскакивать, если вдруг Ираю начинали одолевать страждущие или намечались переговоры с поставщиком. Однако сегодня, несмотря на то, что наплыв клиентов был велик, Ирая кивнула ей на заднюю дверь, мол, подожди там, я скоро освобожусь. Оттуда можно было пройти как в жилую часть дома, так и на задний двор. Лада предпочла истолковать этот жест по-своему. Не было у нее сегодня настроения сидеть в четырех стенах, она вообще надеялась, что Ирая уже прикрыла свою лавочку и получится вытащить ее погулять. Но нет, так нет, можно, к примеру, расположиться в одном из маленьких креслиц, что так удачно пристроились между узловатых массивных корней старых оштов или к воде подойти. У Ираи был один из немногих домов, чей задний двор не заканчивался забором и не упирался в глухую стену соседского дома, а обрывался каменным берегом пруда. Теперь Лада знала, почему циунильцы так странно относятся к городским водоемам, почему старательно ухаживают за ними и в то же время сторонятся их. Понимала, но сама принять не могла и по-прежнему любила проводить время в обществе молчаливых ясноглазых рыб. Сейчас же, когда пруды в этой части города несколько обмелели, можно усесться на парапет и свесить вниз ноги, не боясь замочить их. Жаль, булочки при себе никакой нет и нечего покрошить в воду. Если бы она так удачно не выбрала место, чтобы усесться, не склонилась над водой, вглядываясь в ее глубину, то, наверное, и не заметила бы, что парапет в этом месте несколько нависает над водой, а под ним, в некотором отдалении от нее, привязана совсем крохотная, всего на одного человека, лодочка. И не то, чтобы спитана, но и не на виду. «Что ты тут, о!» — издала нечленораздельный возглас Ирая. «Присоединяйся», — Лада кивнула на место рядом с собой. «И только не говори, что, как и прочее, боишься рыб до обморока». «Не боюсь и не до обморока, но разумно опасаюсь», — она нервно хихикнула и все-таки уселась рядом. «А лодку тогда зачем держишь? Уж точно не для того, чтобы просто кататься. Удовольствие от этого получается сомнительного толка. ГМ. И не для того, чтобы по системе проток куда-то побыстрее добираться. Ни разу не видела, чтобы у вас по ним хоть какие-то суда ходили. Не гадай, сама все сажу. Я же раз созывала уже Агдата, что основным компонентом моих снадобий является вода. Да я даже сама для тебя росу из плачущих лесов Морова места собирала. Кстати, вкусная была вода, Лада попробовала, с легким привкусом лимонада, точно. Но вот о том, что самым действенным средством для коренных циунильцев является вода из наших же прудов, упоминать не принято. Здесь бытует масса весьма неудобных в практическом плане предрассудков, то есть лодка тебе нужна, чтобы добывать эту самую воду, а та, что возле самого берега не подходит, слишком грязная. Да нет, не в посторонних примесях сдела, а крас именно они незначительны. Возле берега концентрация уникальных свойств недостаточно. Очень интересно, Лада ивнула. Была бы твоя лота чуть покрупнее, я бы постаралась к тебе напроситься. Серьезно. Ирая подняла голову и уставилась на нее с восторгом и удивлением. Знаешь, ради того, чтобы делать это не в одиночестве, а в компании, я готова как-нибудь потесниться. Попробуем, сегодня, со своей стороны внесла предложение Лада. После заката, закрыла договоренность Ирая. Почему не прямо сейчас? Время имеет значение то, чтобы нас никто не увидел. Мне, знаешь ли, неохота тратить ни время, ни снадобья на чужие сердечные приступы и обострение истероидного синдрома. Лада захихикала. Они отлично провели время, шатаясь по улицам города, заглядывая в разные лавочки и просто болтая ни о чем и обо всем подряд. Как это бывает с хорошими подружками, которым всегда есть что друг другу сказать. Но к закату, а то есть к тому времени, когда невидимое для Лады солнце поднялось так высоко, что перестало заслонять свет иных звезд, если в этой реальности вообще уместны аналогии с земной астрономией, обе были на заднем дворе Ирай. «А ты точно хочешь со мной?» – спросила хозяйка дома, отвязывая свою крошечную лодчонку. «Еще не поздно отказаться. Я с тобой», – Лада с любопытством перегнулась через парапет, отмечая про себя, что по сравнению с ранним вечером воды здесь прибыло. «Может, хоть на этот раз проберет и я, наконец, почувствую то, чего вы тут все дружно опасаетесь». «Интересная постановка вопроса», — кивнула Ирая. «Должна тебе заметить, что при таком настрое очень сложно начать чего-то всерьез опасаться. Ладно, подай мне склянки и давай, сама начинай потихоньку спускаться. Только осторожно, она у меня не очень хорошо сбалансирована. Спуск в лодку — большую часть которой занимала сама Ирея и необходимое ей снаряжение, так, что свободного места едва хватило, чтобы было куда стопы вместить, превратился в совершенно отдельное, почти цирковое представление. Хорошо еще оно не имело зрителей, а сами участницы были больше озабочены тем, чтобы не раскачать лодку сверх меры, не кувыркнуться за борт. Ничего, как-то разместились, как говорили на далекой ладяной родине, в тесноте, да не в обиде. И то, что для того, чтобы сесть, часть пустой тары пришлось взять к себе на колени, это такие мелочи. Зато вместе, зато приключение, можно даже сказать, романтика. А что, поздний вечер, почти ночь, лодка на воде покачивается и пусть вместо стоящего на носу красавца-гондольера подружка, которая кое-как управляет X-движением при помощи коротенького, больше похожего на лопатку весла, общую картину это не портит. Тихий звон, шелест воды и блики, отражение низкого, сияющего ночной тьмой неба, эту картину вообще, наверное, ничто не способно испортить. Впрочем, далеко они не уплыли, на каких-то 5-7 метров, но для Ираи, похоже, этого было совершенно достаточно. Она доставила приспособление из баночки и системы крышечек и шнурков, не столько сложное, сколько замысловатое, и бултых его в воду. На глубине около метра баночка переворачивается, наполняясь водой, а на обратном движении плотно закрывается крышкой, можно вытаскивать и переливать в бутыли, и повторить. Действо, поначалу казавшееся любопытным, на поверку оказалось довольно однообразным, и Лада, нет, не заскучала, но несколько отвлеклась. Засмотрелась сначала на воду, потом машинально опустила в нее пальцы и принялась гладить набегавшие на лодочку слабые волны. В какой момент из глубины всплыли среброспинные и большеглазые рыбины, она и не заметила, просто как-то внезапно поняла, что касается не просто воды, а гладит чешуйчатые бока, и какие-то из особо нетерпеливых нетерпеливо покусывают ее пальцы, легонько, как это делала бы играющая кошка. И если бы не шаткость лодочки и не частично уже заполненные бутыли на колеях, Лада точно бы перегнулась за борт и запустила руки в воду минимум по локоть. А так, поневоле пришлось выказывать свое благорасположение весьма умеренно. И все же жаль, что в мертвые кварталы не протянута сеть прудов и проток между ними. Если точнее, то сами пруды есть, но сухи они и необитаемы. А устраивать шоу с рыбами прямо в центре города Лада не решалась. Спасибо, одно с ее участием уже произошло, до сих пор от славы чудесным образом спасшийся отделаться не может. Лада, тихонько позвала ее Ирея, которая, оказывается, уже некоторое время как прекратила набирать емкости и очень странно на нее смотрит. Что, знаешь, ты только ничего не говори, но если вдруг, если я правильно догадалась и ты имеешь какое-то отношение к гильдии сумеречных странников, то имей в виду, у нас в доме исцеления лежит один беспамятный, которому очень не помешала бы ваша помощь. Да я, Лада собиралась было все отрицать, но Ирея ее перебила. Я же просила, ничего не говори. Может быть, ты почему-то считаешь нужным это скрывать, или когда-то давно проходила у них обучение, или только что начало, или когда-нибудь вступишь в их ряды, все же такие таланты, как правило, не бывают незамеченными. Так вот, имей в виду то, что я сказала. У нас есть пациент, которому не помешала бы помощь сумеречных странников. «Ладно, буду помнить», — сказала Лада, — «но ничего иного не обещаю», и, не удержавшись, добавила: «Ас уж ты боишься разочароваться прямо сейчас». Намеки были сделаны, акценты расставлены, и теперь главное, что, и теперь главное суметь выкинуть все это из головы, чтобы продолжать прочно и надежно дружить. Были у Лады опасения, что после приезда внучки у Йолы совсем не останется свободного времени, а если и удастся куда-то вырваться, то исключительно в компании младшенькой, а это, согласитесь, совсем не то. Но нет, девочка вовсе не горела общаться со взрослыми и в основном занимала себя сама. Сли точнее то от сокровищ, которыми была набита бабушкина лавка, ее просто невозможно было оторвать. И, на взгляд Лады, не так уж ей нужны были те игрушки, прибытие которых так ждала Йола. Прямо сейчас, когда две подружки, пользуясь отсутствием посетителей, устроились за стойкой, чтобы погонять чай, девочка, отставив в сторону ножку и уперев в бок кулачок одной руки, очень настойчиво доказывала двери, ведущей в подсобку, что имеет право туда войти. Кто бы сомневался, что вход в помещение, где хранятся пока еще не выставленные на всеобщее обозрение сокровища, будет зачарован до изумления. И как, есть в этом какой-то смысл? Очень тихо, чтобы девочка, не дай бог, не расслышала, проговорила Лада. Ты имеешь в виду, есть ли у нее шанс войти? Есть. Небольшой и вряд ли получится с первого раза, но дверь заговорена на меня, а она моя родная кровь. И отношения у нас складываются неплохие, а для магических запоров это важно. А, вот оно в чем дело, воскликнула Лада. У тебя возникли какие-то проблемы с замком? Йола даже чашку в сторону отставила. А почему ты мне ничего не говорила? Да нет, не то. Лада небрежно наморщила нос. Просто в книжке, которую я на днях дочитала, попался момент, когда близкий друг главного героя свободно проник в его жилище, а кровный родич не смог, потому что дверь, видите ли, оказалась заперта. А между тем, по сюжету, в тот промежуток времени никто не входил, не выходил, и ключей не имелось у обоих. Теперь понятно, отчего такое может получиться. Ну да, Йола, сквозь пар, поднимавшийся над чашкой, взглянула на подругу подопечную. Образ чуть приметно шел волной, видимо, Ладу, несмотря на беззаботный вид, одолевали какие-то тревоги. Но настойчиво выспрашивать нельзя, и неэтично, и правила запрещают, и неизвестно еще, что серьезней. Авторы многих романов не считают необходимым вдаваться в подробные объяснения некоторых особенностей общеизвестных в родном анклаве, из-за чего для выходцев из других регионов текст оказывается тяжеловат для восприятия, зато подстегивает любознательность и побуждает искать объяснения непознанному, хотя бы в таком вот небольшом масштабе. Непрерывное познание – это важно не только для детей, но и для взрослых. Угу, только вот понимать это начинаешь, прожив приличный отрезок жизни. Попробуй это доказать малолетке, которая считает, что у нее и так все есть для жизни. Тяжело тебе с нею приходится, никакой труд не бывает легким, а воспитание детей, чтобы там не говорили наивные энтузиасты, это труд. Но вообще-то, я не о Мальте, она как раз девочка довольно покладистая и любознательная, это я себя в ее возрасте вспомнила. Вспомнила себя, Лада едва удержалась от того, чтобы головой покачать. Свои детские годы она помнила весьма приблизительно, а Йола, страшно представить себе, во сколько раз она старше, и вдруг помнит, есть чем восхищаться. Да ты не сочувствуй, Йола неправильно истолковала ее настроение, на этом этапе мне приходится не так уж много с нею заниматься. Моя лавочка, шикарное игровое поле для ребенка любого возраста. Думаешь, чего она в кладовую так рвется? И играть я люблю, и, как самый настоящий бессердечный делец, извлекаю из этих игр пользу. Например, слушать Йолины байки о необычных предметах, их свойствах, а также кто, когда и в каких обстоятельствах сможет ими пользоваться, было интересно, и Лада не упускала случая подкинуть ей тему для монолога. Например, помнишь тот Лхес, в котором его владелец сам себе начинал казаться писаным красавцем? Мы еще тогда представить не могли, кому бы его сбыть, чтобы дело закончилось к общей пользе и удовольствию, а не парой анекдотичных случаев и уничтожением негодной тряпки, а такие случаи, когда вещь попадала не в те руки, в моей практике бывали. Так вот, когда Мальта одела этот лхес и принялась воображать себя заморской царевной, мне пришла в голову отличная мысль. А что если пристроить его куда-нибудь в актерскую труппу? Лхес, именно. А что? К вещам слегка не по фигуре и не того размера, они там привычные и умеют справляться с подобными проблемами. А для вхождения в образ транслируемое им настроение может быть очень даже полезно. Избыло, а как же, даже пришлось что-то вроде аукциона устраивать. Я, видишь ли, за всю свою жизнь ни разу не пробовала себя в актерстве, а потому не была до конца уверена, что это такая уж хорошая мысль. Ну и предложила сразу нескольким труппам. От не передрались? Почти. Но самого страшного удалось избежать, Йола отсалютовала ей чашкой с уже слегка подстывшим чаем. Переселенцы обычно осторожны и осмотрительны, таково было мнение специалистов из проекта «Невод», не работавшими с этими людьми близко и непосредственно. Ну а как еще может чувствовать и вести себя человек, оказавшийся в совершенно незнакомом месте, правила игры в котором ему неизвестны? Линнан, который мало того, что являлся одним из самых опытных кураторов, но и сам некогда перешел границу жизни и смерти, и грань между мирами, подобных предрассудков был лишен. Конечно, переход – это сильнейшая встряска для любой личности, но не настолько, чтобы отбить чувство самосохранения. Вот только действуют переселенцы, сообразуясь со знаниями из своей прошлой жизни, что было опасно и безопасно там. Ладира, вот, к примеру, совершенно спокойно относится к жителям темных вод, хоть и знает теоретически, что они могут нести угрозу для жизни и видит, как к ним относятся местные жители. А сам он, помнится, долго и впимя шарахался от слабо освещенных мест и при этом местной машинерией пользовался как собственными руками. Хотя довольно быстро выяснил, что в здешних тенях не прячутся крадущие душу, а техника, вроде всем известных барбарет, работает на совершенно иных принципах. И магию, ту ее часть, которую принято называть проклятиями Ладиера, до сих пор не принимает всерьез. Вот уж чего Лада никак не ожидала, так это того, что страшная репутация мертвых кварталов начнет оправдываться и для нее лично. Впрочем, нет, действительно страшная она была в эпоху циклических войн, когда здесь кипели бои и сразу после нее. С тех пор время многое сгладило. Часть ловушек сработала, унеся жизни своих жертв, часть выдохлась, потеряв убойную силу, кое-что умудрились снять чистильщики и случайно, а то и не случайно, забредшие сюда градане. Так что, может быть, когда-то это заклятие с легкомысленным названием «Вертушка» действительно закинуло бы ее куда-нибудь в смертельную западню. Сейчас же, после кратковременного приступа головокружения, Лада обнаружила себя просто в незнакомом месте. Поправка. В незнакомой части мертвых кварталов. Вот так идешь к себе домой, ни о чем плохом не думаешь, да и что плохого может случиться, если впереди целые длинные выходные, сворачиваешь с улицы несбыточных желаний в переулок сладких снов и вдруг трах-бах тебя что-то приподнимает, как котенка за шкирку, мир перед глазами пару раз прокручивается и вот ты уже сознаешь себя в совершенно незнакомом месте и только низкие, перламутрово-мерцающие небеса позволяют догадываться, что это все еще Циуниль. Здесь все совершенно не так, непривычно, а правильные, геометрически выверенные формы зданий и сооружений, очень сильно напоминающие те, что было принято строить на ее исторической родине, прямо-таки режут глаз. Оказывается, она уже привыкла к плавным линиям и неповторимым изгибам стен здешних строений, а от скопившейся в этом мецте магии прямо-таки делалось нехорошо. После первых судорожных рывков, поспособствовавших тому, что Лада удержалась на ногах и суматошного верчения на месте в попытке определить, где же это она находится, Лада замерла. Вот совершенно не тянуло ее двигаться, так и казалось, что откуда-то из-за угла или с крыши соседнего дома на нее нацелено смертоносное дуло. Да знала она, знала, что это опять ассоциации из прошлой жизни, но тем не менее, от этого менее истинными ее предчувствия не становились. Легкое дуновение, словно бы по ее спине ветерок пробежался и очень знакомый голос произнес: «Аво, куда это мы попали?» Лада только глаза закатила. «Конечно, кто же еще, кроме этого вездесущего человека мог быть? Это, конечно, страшно невежливо, но меня так и тянет спросить, что ты тут делаешь?» «Да вот, подумалось мне, а не подобрать ли мне себе пустой доми по вкусу, как сделала одна моя хорошая знакомая?» Вранье, конечно, Ильинан отлично понимал, что и она это превосходно видит, зато вранье забавное. «И как?» — хмыкнула Лада, оправдывая его ожидания. Поторопился, с видом примерного ученика и поймальчика ответил он: «Что-то мне этот квартальчик не нравится. Оно опасно», — у Лады очень неприятно сжалось сердце. «Безумно. Нас не трогает только потому, что мы не двигаемся. Лада и сама это прекрасно видела. Да попробуй не заметить, как по прямым и острым граням перетекает и скапливается дурная сила, не нашедшая пока выхода и только и ждет малейшего резкого движения. Недаром ведь, и она это и раньше замечала, у амулетов всегда правильная, регулярная, геометрически выверенная форма, а все, на что не планируют цеплять заклинания, делают максимально пластичным. Есть какие-то варианты спасения?» Она по-прежнему не оборачивалась. «Есть. Можно двигаться очень медленно и плавно. Если терпения хватает, то из подобной передряги можно выйти без потерь. Только времени это займет много часов, а то и дней. Зависит от размера аномалии. И, чтобы не быть голословным, двигаясь так, словно бы вокруг находится не воздух, а очень густой мед, он обошел и стал рядом с ней. Путешествие длиною в жизнь», — невесело пошутила она. «Иногда бывает и так», — очень серьезно подтвердил Линан. «Особенно если потерять терпение и дернуться раньше времени. И других способов нет?» «Есть, только слишком уж много здесь скопилось нереализованных проклятий, чтобы это могло сработать. Вода, она могла бы послужить громоотводом. Да-да, и если небольшую лужицу можно, поднатужившись, организовать силами всего одного человека, причем сделать это самым естественным образом, не прибегая к магии, то здесь потребовалось бы озерцо. Никаких резервов организма на это не хватит. Лада сосредоточенно перебрала браслеты у себя на запястьях. Здесь хранились простенькие амулеты, чистящие заклинания, полог тишины, зонтик и зонтик модифицированный, который она вставила в браслет в основном потому, что камешек по цвету подходил к остальным. Под укрытием рукавов она выщелкнула его из браслета и, двигаясь так же медленно, протянула его Линану. Вот, модифицированный зонтик, который не защищает от дождя, а наоборот, льет воду. Хотела приберечь до какого-нибудь пустынного анклава, но могу отдать на доброе дело. Годится? Давай сюда. Глаза Линана вспыхнули азартом. Активатор обычный? Да. Гладкий камешек упал в его ладони, Линан медленно убрал руку, а потом все так же неспешно, как под заклятием замедления, побрел в сторону. Она не сообразила, а он не сказал, что для того, чтобы активировать амулет, нужно все-таки применить магию. Совсем крохотную ее часть, но это все равно был риск, ибо известно, для того, чтобы спустить лавину с горы, иногда достаточно падения одного маленького камешка. Впрочем, нечто подобное ему уже приходилось делать, и тут тоже главным было не совершать резких движений. Мягкими, прямо-таки нежными касаниями силы передать на амулет приказ на замедленную активацию, уложить в выемку между булыжниками и также медленно, не спеша, хотя, если честно, от желания рвануть отсюда подальше уже зудело между лопатками, удалиться от эпицентра запланированного магического буйства. У Лады словно ноги к земле приросли. В отличие от того же Линана, она не чувствовала, а точно видела, как скопившаяся злая сила перенацелилась на него, и что для того, чтобы ей сорваться, не хватает такой малости, что непонятно, как же это не случилось до сих пор. Потекли последние секунды, и Линан азартно сжал кулаки. Что случится первым? Польется вода из амулета или не успеет, и первое же сорвавшееся проклятие разнесет его в мелкую каменную пыль? Бесшумно раскрылся купол зонтика, и из него с легким шорохом полились дождевые струйки. С угла ближайшего дома сорвалась молния и угодила прямиком в водяной поток. За ней следующая, и еще одна, и вот уже Линан с громким криком «Ложись!» падает на землю, остро сожалея, что не успел подумать об этом и предупредить раньше. Сколько продолжалась эта свистопляска, обоим наблюдателям показалось, что долго. На самом деле прошло не более 10 минут, как все стихло, и отважные экспериментаторы получили возможность сначала оторвать голову от земли, а потом и подняться целиком. Закончилось. Лада отряхнула запылившийся алхес и чуть было не выщелкнула из браслета хранителя амулетов чистящее заклинание, но вовремя спохватилась. Мало ли что оно затихло, лучше не провоцировать. Временно разрядилось, Линан тоже проверил состояние своей одежды, однако ничего предпринимать для его улучшения не стал. Вместо этого, обойдя по дуге гигантскую лужу, уже практически дотекшую до его сапог, направился к Ладе. Сами проклятия никуда не исчезли, но временно неактивны, пока не накопит потенциал разрушения. Я надеюсь, этого времени нам хватит, чтобы убраться отсюда по добру по здорову. Надеюсь, времени хватит даже на большее. И все-таки, как ты сюда попал? Она была настойчивой и памятливой, что само по себе было хорошо, но вот прямо сейчас ему не слишком выгодно. Еще раз соврать чего-нибудь веселенького, да что-то фантазия отказывает. Увидел, как ты исчезла на ровном месте, подошел разобраться, что за аномалия такая, и вот я здесь. На самом деле все было несколько сложнее. Увидел, подошел разобраться, чистая правда, а вот для того, чтобы переместиться следом, пришлось приложить некоторые усилия. Да хотя бы для того, чтобы затухающий вектор перемещения подхватить, вычислить, в какую точку шел перенос, и реанимировать уже практически стершееся заклятие. Пришлось немало попотеть, причем сделать это быстро, очень быстро, пока еще есть шанс вовремя появиться и вмешаться в то, что бы там ни происходило. Эта легкомысленная фраза ни в чем ее не убедила, хотя и сказана была с совершенно честным выражением лица. Это совершенно ни о чем не говорило, если учесть, что да и работал Линан с таким видом, словно дурака валяет, причем делает это в удовольствие. Но было также очевидно, что никаких подробностей из него больше выжить не удастся. Нет, все-таки обитать посреди мертвых кварталов для человека настолько неопытного в магии, все равно, что раз за разом лотерею тянуть, с постоянным риском вытащить черный билетик, не годится, совершенно недопустимо, и надо быстро что-нибудь предпринять по этому поводу. Нет, не разъяснительные беседы вести их с нею проводили уже немало и совершенно разные люди, с совершенно очевидным итогом. Здесь требовалась интрига потоньше. Ливнан забрался поглубже в крону высокого ашта, одного из немногих достигавших крыш пятиэтажных строений, поудобнее расположился в развилке ветвей и погрузился в размышления. Подкинуть ей возможность сменить место работы на нечто более денежное, что поможет сменить место проживания на более удобное, может не сработать. Возможности подработки Ладиера нашла совершенно самостоятельно и что-то незаметно, что озаботилась поисками другой квартиры. Самому подыскать жилье в безопасном месте, от которого она не смогла бы отказаться. А откуда он знает, какое именно ей понравится? Да за такое даже Йола наверняка не взялась бы. Придется в очередной раз положиться на случай и только смотреть внимательно по сторонам, чтобы не пропустить знаки, которые подкидывает судьба. Разбудило его чувство беспокойства, такое специфическое, как будто вот-вот что-то должно случиться и без него из этого получится катастрофа местного масштаба. Тихо ворча, что, когда он внутри станции можно было бы и звуковой сигнал подавать и надо бы уже давно настройки подправить, Ливнан сполз с постели и пошлепал к репликатору. Да, автоматика старейших не ведала дня и ночи и соответственно о таком разделении следовало позабыть и смотрителю. Жаль, не получалось. Ну и зачем? Воскликнул Ливнан вслух, но исключительно от безнадежности, ни от кого было ждать ответа игатская машина, которая разбудила его за час до рассвета, хотя еще даже процесс с конденсацией псевдоплоти не начался, даром речи не обладала, но проснулся уже, теперь возвращаться в постель, чтобы урвать лишние четверть часа не слишком здорового сна, было бы как-то глупо. Вместо этого стоило бы взглянуть, что именно заставило станцию разбудить оператора. Мягкое кресло со вздохом облегчения приняло на себя его вес, мгновенно подстраиваясь под предпочитаемую высоту и угол наклона. Панель с инструментами и индикаторами придвинулась, подсовывая под взгляд самое важное, и Ливнан с головой погрузился в изучение материала. Так-так, а это уже интересно. Шансов, что им повезет и Галлабар сегодня обзаведется новым жителем, баш на баш с тем, что опять ничего не выйдет. Вмешаться, подтолкнуть, поспособствовать, конечно же, да. Для того, он собственно тут и нужен, со всем остальным и автоматика превосходно справляется и даже, наверное, приветственную речь смогла бы за человека воспроизвести, благо она раз от раза практически не меняется. Ливнан с головой зарылся в настройки параметров внепространственного перехода, выуживая чужое сознание постепенно, как вываживают крупную рыбу жители озерного архипелага, он не раз был тому свидетелем. Есть, прошло, и сейчас, когда пришло время следующего этапа, отстраивания псевдоплоти, можно заглянуть в список рекомендуемых профессии и подобрать что-нибудь самое легкое, что не заставит перетружденное сознание отправиться вновь в небытие. Над списком профессий Ливнан на некоторое время завис. Составитель ароматических стекол, воспитатель бумажных птиц, рассветный певец и еще многое другое. Такие дела и занятия действительно были, но большая их часть, если не потеряла актуальность в нынешнем мире, то хотя бы вышла из моды. Действительно нужных и важных профессий, которыми можно было заработать на хлеб насущный, было крайне мало. Ай, ладно, пусть будет игроком в пинг-джанг, там кроме самой игры должна еще и технология создания мячиков присутствовать. Все, процесс пошел. Теперь остается только с ожиданием чуда наблюдать, как существо само себя проявляет в дарованном ему мире. Медленно, словно бы нехотя и плоть идет волнами, очень нехороший признак. Но уже сейчас заметно, что общие очертания тела опять в целом соответствуют антропоморфному облику. Правда, человек необычайно глазастый, очень худощавый, а кожа его отдает в прозелень. Да нет, не отдает, она просто зеленая, а одежда легкая, разлетающаяся и до нелепости яркая, оранжевая. Стоит, не оглядывается, даже глазищами своими большущими не особенно поводит, пошатывается, но за услужливо выдвинувшиеся перила хвататься не пробует. Как это расценивать? Ливнан рискнул предположить, что стремление к выживанию у него подавлено, а потому сократил до невозможности приветственную речь и поспешил вытолкнуть новосозданного наружу. Иногда подобная встряска неплохо помогает, а иногда и нет, это непредсказуемо. В любом случае следовало пустить станцию в режиме тени по следу и, если вдруг жизнь возобладает над смертью, заставить проявиться и вновь подобрать попаданца, следовало свободное патрулирование, а то есть бесцельное блуждание.